мощного нападения, столь предательски предпринятого против него общим врагом всех свободолюбивых народов мира. В этой связи я хотел бы напомнить всем о заявлениях, сделанных президентом Соединенных Штатов во время приема им нового советского посла Литвинова 8 декабря 1941 года, в день, когда мы объявили войну Японии. Президент при этом дал заверение, что правительство США твердо намерено продолжать осуществление своей программы по оказанию помощи Советскому Союзу в той борьбе, которую он ведет. События, происшедшие за последние несколько часов, речь идет об объявлении Германии войны Соединенным Штатам, еще больше укрепили эту решимость, и мы со своей стороны не сомневаемся в том, что правительство и народ Союза Советских Социалистических Республик полностью выполнят свою роль в борьбе против общей угрозы бок о бок со всеми миролюбивыми народами. Не было в то время недостатка и в обещаниях Англии оказывать всю возможную помощь Советскому Союзу. Однако практическое осуществление английских и американских обязательств оказалось весьма далеким от этих торжественных обещаний и заявлений. Притворение в жизнь достигнутой договоренности было сопряжено с немалыми трудностями, вызванными прежде всего тем, что США и Англия систематически нарушали свои обязательства. Что касается обязательства Англии по Московскому протоколу, то за октябрь, ноябрь, декабрь 1941 года из 800 самолетов, которые она должна была поставить за эти месяцы в Советский Союз, фактически было поставлено 669. Танков 487 вместо 1000, танкеток 330 вместо 600. Еще хуже обстояло дело с выполнением протокола с Соединенными Штатами. Они обязались поставить с октября 1941 года по 30 июня 1942 года 900 бомбардировщиков, 900 истребителей, 1125 средних и столько же легких танков, 85 тысяч грузовых машин и так далее. Фактически, Советский Союз получил от США за это время только 267 бомбардировщиков, 29,7%, 278 истребителей, 30,6%, 363 средних танка, 32,3%, 420 легких танков, 37,3%, 16502 грузовика, 19,4%. Все это, естественно, сильно затрудняло советскому командованию планирование военных операций. Практика, таким образом, показала, что никак нельзя было полагаться на обещания союзников. В первые месяцы Великой Отечественной войны ни Англия, ни США не предпринимали никаких боевых действий против Гитлера. В этих условиях можно было ожидать, что их помощь Советскому Союзу поставками различных материалов, необходимых нашей стране для борьбы против общего врага, будет куда более существенной. Однако приведенные выше цифры говорят о другом. В западной прессе до сих пор кочуют легенды, согласно которой англичане и американцы выполняли, дескать, свои обязательства быстро и полностью. Действительность была весьма далека от подобного рода уверений западной пропаганды. Вооружение и другие материалы, торжественно обещанные западными союзниками, не поступали вовремя в Советский Союз, а если и поступали, то в значительно урезанных количествах. По своему качеству это оружие не отвечало требованиям, предъявлявшимся фронтом. Нередко это было оружие устаревших образцов или имело серьезные конструктивные дефекты. Англия, например, длительное время направляла в СССР отжившие свой век самолеты «Харрикейн», уклоняясь от поставок новейших английских истребителей «Спитфайр». В ряде случаев не лучшим было и американское вооружение, поступавшее в Советский Союз. Проблема качества оружия не раз становилась предметом переписки между руководителями трех держав.